Сейчас вы услышите, возможно, самую важную идею всего курса. Эта идея ключевая в управлении временем. Это идея, которая является фундаментом всего искусства, если можно так выразиться, управления временем. Эта идея проста. Вполне возможно, что вы уже слышали о ней. И данная идея присутствует во многих других пособиях по тайм-менеджменту. Сейчас вы можете спросить меня: Андрей, ты что? Ты только что сказал, что другие пособия по тайм-менеджменту – это отстой. И ты сейчас сам говоришь о том, что ты берешь идею из них. Да, я беру идею из них, и не все книги по тайм-менеджменту на самом деле плохи. Однако, если говорить о тех книгах, где присутствует нездоровое изобилие техник и идей, то в таких книгах, если присутствует идея, о которой я говорю сейчас, то это одна из очень немногих идей, которая действительно вам понадобится, которая действительно важна и которая отлично работает в реальном мире. Поэтому я постараюсь сэкономить вам время и перейти к ней прямо сейчас. Кстати, сэкономить время – это отличная идея, раз уж мы говорим о тайм-менеджменте. Итак, краеугольный камень всего управления временем. Основная идея, которую вам нужно будет вначале хорошенько усвоить, а потом старательно учиться все лучше и лучше применять в вашей жизни. Внимание на сцене. Итак, идея данная – это идея приоритетов. Идея выстраивания и определения приоритетов для ваших дел. Я использую простую схему и думаю, что для вас она тоже подойдет. Данная схема достаточно проста, чтобы быть максимально легко применимой. Однако, если упрощать ее еще сильнее, я верю, что это приведет уже к значительным потерям в результатах. Схема называется «Приоритеты А, Б и С». В чем суть? Вы составляете список дел, которые вы хотите или хотели бы, что не всегда одно и то же, выполнить. Кстати, списки – это очень важно. Я отдельно поговорю об этом чуть позже, но правило заключается в том, что вам необходимо записывать дела на бумаге. Необходимо. Избежать этого нельзя. Если вы попытаетесь избежать этого, вы будете неэффективно расходовать время и не будете успевать выполнить много ключевых и важных дел. Никакого выхода кроме этого нет. После того, как вы записали список дел, которые вы хотите выполнить, вам нужно присваивать каждому делу приоритет. А – это приоритет для дел, которые исключительно важны и которые необходимо выполнить в ближайшее время. Ключевое слово «необходимо выполнить». Если дело просто срочно, если оно просто по своей сути является таким, что его, если выполнять, то нужно выполнить быстро, это не значит, что ему можно присваивать такой приоритет. Возможно, что у него приоритет будет другим. Приоритет А – это самое важное дело. Дело, которое нельзя отложить на потом и от которого уж точно нельзя отказаться. Кстати, вот это хорошая подсказка, как определить, что дело относится к данному приоритету. Задайте себе вопрос – можно ли отказаться от данного дела? Можно ли не выполнить дело? Если не будет никакой возможности сделать его и придется отказаться от него, что-то ужасное случится, Если нет, то приоритет не А. Приоритет как минимум Б или С. Задайте другой вопрос. Случится ли что-то, если я не выполню это дело срочно? То есть не просто не выполню вообще, а не выполню его именно срочно. То есть случится ли что-то ужасное, если я выполню это дело, но немного отложу его? Если ответ, что дело необходимо выполнить, но его можно отложить без каких-либо критических негативных последствий, значит, это приоритет Б. Б – это второй приоритет. К нему относятся дела, которые нужно выполнить, но которые не являются экстренно важными, которые можно отложить на какое-то время, возможно, даже на неопределенное время. Все, что не относится к А или Б, это С. Лучший способ определить, что дело относится к категории С, это задать вопрос. Если я вообще не выполню это дело, что-то страшное случится? Если ответ нет, значит, это определенно категория С. Вот и все. Только что я рассказал самую важную технику в тайм-менеджменте. И здесь ничего сложного. Вы заметили? Данная техника позволит вам сделать очень важную вещь. Она позволит вам заранее четко определить и отделить для себя те дела, которые действительно будут продвигать вас к вашим целям, действительно будут способствовать прогрессу в важных для вас областях, от тех дел, которые таковыми не являются. И основная ошибка большинства людей заключается в том, что они не тратят то небольшое время, которое необходимо для этого, на то, чтобы как раз сделать такое разделение. Они не определяют для себя, какое дело является важным, а какое нет. Они делают что-то, что появляется в их расписании каждый день, что материализуется и просит выполнения, но они не задают себе этого вопроса, насколько данное дело приоритетно. Приоритеты – это наше все. Конечно же, вам будет сложно выстроить приоритеты, если вы сначала не поставите целей. Поэтому цели вам тоже потребуются. У меня есть где-то дюжина бесплатных статей на сайте, посвященных теме целей, а также есть отдельный курс на эту тему. Так что сейчас я не буду вас загружать всеми деталями, но скажу, что цели должны быть. А быть в данном случае означает не просто существовать где-то в вашей голове в форме полуоформленных образов, а должны быть записаны на бумаге. То, чего нет на бумаге, можно сказать, что его нет в природе. У вас должны быть цели, записанные на бумаге, и также неплохо бы определить, какие цели наиболее приоритетны для вас. Выделить пару-тройку наиболее важных. Время ограничено, все успеть не получится никогда. Именно поэтому, кстати, нам нужен тайм-менеджмент. Именно поэтому мы его изучаем. Именно поэтому в нем есть необходимость. Итак, мы поговорили о приоритетах. Что это означает на практике? На практике применение приоритетов означает примерно следующее. Я просыпаюсь с утра, и если я не составил план на сегодняшний день вчера вечером, то я могу подумать об этом прямо утром, за чашечкой утреннего чая. Я записываю все дела, которые мне приходят в голову. Среди них такие: попылесосить комнату, проверить почту, сходить в музыкальный магазин, посмотреть диски группы My Chemical Romance, Дальше я думаю, пишу, проверить статистику посещений моего сайта, позаниматься написанием нового рекламного текста. Далее, может быть, написать письмо паре партнеров, потом, может быть, посмотреть какую-то программу по телевизору и так далее. Список растет. Теперь я смотрю на него и спрашиваю себя, что из этого действительно важно. Что из этого является таким делом, которое никак нельзя не сделать? И еще, что из этого было бы удовлетворительно, если бы я успел сделать всего одно дело за день? Если бы я мог сделать только одно дело за день, какие дела претендовали бы на то, которое я бы выбрал? Отвечая на этот вопрос, я определяю приоритеты А. И для наглядности я покажу все на примере данного списка. Хотя многие из описанных в данном списке дел связаны с зарабатыванием денег и, следовательно, вроде бы должны быть важными, такое предположение опасно и приводит к тому, что многие люди бездумно растрачивают свое время. В действительности не все, что связано с работой, вообще нужно выполнять, не говоря уже о том, чтобы выполнять его в первую очередь. Например, в данном примере есть такие фразы: написать пару писем партнеров, проверить статистику, проверить почту. В реальности, в моем бизнесе я знаю, что проверка почты, проверка статистики и, очень вероятно, написание каких-либо писем партнерам может не привести ни к каким особенно важным результатам. Эти дела нужно делать, но эти дела не критически важны. Конкретно, если я потрачу время на них, мне не прибавится за это никаких денег. И я не приближусь ближе к поставленным мной целям, какие бы цели это ни были. Также цели сходить в магазин за дисками My Chemical Romance вообще не обязательно делать. И подобные цели. Следовательно, это уже определяет их в категорию С. Те дела, о которых мы поговорили только что, которые нужно сделать, но которые не являются критически важными и которые стоит откладывать, пока это возможно, идут в категорию Б. В категорию А идут дела, которые сильно заметно с определенностью приблизят меня к моим целям. В категорию А идут дела, за которые я получу, как минимум с большой вероятностью, приличные по моим меркам деньги. Кстати, вы должны определить для себя ваше понятие приличных денег. Вам нужно знать заранее, сколько денег вы хотите получить для того, чтобы какой-то проект или какое-то дело стоило вашего внимания. Это не обязательно должна быть большая сумма, но если такой минимальной суммы вообще нет, то вы будете разбрасывать ваше внимание и силы на дела, которые при ближайшем рассмотрении вообще не способны принести результатов, которые вы сами считаете стоящими. Это было видно заранее, но вы не подумали об этом, и вы будете тратить на них время все равно, пока в один прекрасный день, будем надеяться, вы не проснетесь и не осознаете, что растратили свое время бездарно, и не измените что-то. В данном примере, который я привел, к категории А можно отнести написание рекламного текста. В моем бизнесе написание рекламного текста – это самое продуктивное занятие, потому что чем лучше будет рекламный текст, тем больше людей купят мой товар, тем больше денег я получу. А получение большего количества денег относится к одной из моих достаточно приоритетных целей и делает возможным достижение многих других целей, которые требуют денег для своей реализации. Надеюсь, вы поняли логику. Предположим, сейчас вы записали список ваших дел и расставили приоритеты. Что делать дальше? Дальше в каждой категории определяется своя последовательность приоритетов. В категории А вы определяете самое важное дело. Самое необходимое – это будет одно дело, которое вы бы сделали, если бы имели возможность сделать только одно. За ним идет следующее по важности. То есть, если вычеркнуть первое, то какое бы вы хотели сделать одно? Это будет приоритет А2, далее А3, если такое есть, и так далее. Затем то же самое делается с категориями Б и С. Вы можете сказать, это довольно сложно, это требует времени. Я чуть позже поговорю о том, как сокращать это время. Но на самом деле, в действительности, это не требует так уж много времени. На самом деле, один из ключей, который я вам подскажу, это то, что стоит составлять план. Точнее говоря, не план, в данном случае правильно говорить, а список дел. Не на один день, а на неделю. Если у вас есть такой список дел на неделю, то вам не нужно будет тратить много времени на каждый день, чтобы просто придумать и вспомнить все, что вы хотели бы сделать. У вас уже будет готовый лист, и все, что вам нужно будет, это смотреть на него и смотреть, какое дело следующее. И вот это слово «следующее». Сейчас нам нужно поговорить о последовательности. Предположим, приоритеты расставлены. Предположим, вы определили буквы и цифры для каждого из своих дел. Что делать теперь? Теперь очень важно и критически важно делать дела хронологически в порядке убывания приоритета, начиная с самого приоритетного дела, начиная с дела А1. Правило заключается в том, что как только список составлен и приоритеты расставлены, вы берете дело А1, забываете обо всем остальном и занимаетесь делом А1. Это правило. У правила, как и у любого другого, есть исключения, но они только подтверждают правило. Бывают исключения. Порой вы знаете, что есть какие-то факторы, которых вы можете не учесть. Порой вы знаете, что в данный момент нужно сделать перерыв. Или даже вы знаете о том, что приоритеты, поставленные вами, возможно, не точны, возможно, вы чего-то не знаете, и в итоге приоритеты, поставленные вами, немножко искажены. Но это все исключение. А правило заключается в том, что вы идете в порядке убывания приоритетов, начиная с самого важного, с самого высокого приоритета. И это суть разумного и эффективного использования времени. Большинство людей даже не задумываются об этом. Есть очень много дел, которые возникают неизвестно откуда. Есть очень много людей, которые, если вы им позволите, с удовольствием истратят все ваше время на то, что, как им кажется, является наилучшим его использованием, по крайней мере, наилучшим для них. Именно поэтому, не имея определенного списка приоритетов, вы можете надеяться только на то, что ваши результаты будут абсолютно непредсказуемы и неуправляемы для вас. Дальше мы будем говорить о подробностях и разных вариациях. Но краеугольный камень всей философии того, о чем мы будем говорить, это приоритеты.